Навалочные и сыпучие грузы. К ним относят руду, уголь, торф, сланцы, массовые строительные грузы и другое. Основные операции, такие как погрузка, выгрузка, складирование, с этими грузами механизированы на 90-95%. В зависимости от способа разработки, добычи и тому подобного, применяют преимущественно два способа. Непосредственную погрузку, когда грузы загружают в подвижной состав без предварительного складирования, и погрузку с предварительным накоплением грузов на открытых площадках и в бункерах. И в том, и в другом случае применяют системы конвейеров, ковшовые экскаваторы и другие высокопроизводительные системы механизмов и машин. Пункты выгрузки при массовом поступлении грузов, например, угля и руды, чаще всего оборудованы вагоноопрокидывателями различных конструкций. Выгруженные с их использованием грузы транспортируют затем на место потребления с помощью систем конвейеров. Аналогичные цепочки механизмов применяют также на предприятиях для перемещения грузов от мест выгрузки из специализированных вагонов-думпкаров, хопперов и других. На предприятиях с меньшим объемом поступления навалочных грузов получила широкое распространение гравитационная выгрузка из полувагонов, устанавливаемых на эстакады и повышенные пути. Наиболее эффективны повышенные пути, построенные по типовым проектам из сборного железобетона, балочного и блочного типов высотой 2 и 2,5 метра, без переходных мостиков для открывания люков. Для выгрузки сыпучих грузов на подъездных путях промышленных предприятий применяют в больших количествах также разгрузочно-штабелевочные машины типа S-492. Их достоинство – возможность разгрузки полувагонов с закрытым кузовом. Однако существенным недостатком этой машины является то, что при ее работе в вагоне обязательно остается груз, который необходимо удалять вручную. Кроме того, с помощью машины S-492 нельзя выгружать смерзшиеся грузы. Вообще, для промышленных предприятий большой проблемой являются вспомогательные работы. Зачистка вагонов от остатков грузов, особенно примерзших, восстановление сыпучести смерзшихся грузов и другого. Установлено, что затраты на зачистку вагонов достигают 60% общих трудовых затрат на выгрузку, а простой вагонов под очисткой – 55% и более от общего времени простоя вагона под выгрузкой.